Заключение. С четырех точек зрения должен подходить марксист к оценке эмпириокритицизма. Во-первых, и прежде всего, необходимо сравнить теоретические основы этой философии и диалектического материализма. Такое сравнение, которому были посвящены три первые главы, показывает по всей линии гносеологических вопросов сплошную реакционность эмпириокритицизма, прикрывающего новыми вывертами, словечками и ухищрениями старые ошибки идеализма и агностицизма. Только при абсолютном невежестве относительно того, что такое философский материализм вообще и что такое диалектический метод Маркса и Энгельса, можно толковать о соединении эмпириокритицизма с марксизмом. Во-вторых, необходимо определить место эмпириокритицизма как одной очень маленькой школки философов-специалистов среди остальных философских школ современности. Начав с Канта, и Мах и Авенариус пошли от него не к материализму, а в обратную сторону – к Юму и к Беркли, воображая, что он очищает опыт вообще, Авенариус на деле очищал только агностицизм от кантианства. Вся школа Маха и Авенариуса идет к идеализму все более определенно, в тесном единении с одной из самых реакционных идеалистических школ, так называемыми имманентами. В-третьих, надо принять во внимание несомненную связь махизма с одной школой в одной отрасли новейшего естествознания. На стороне материализма неизменно стоит подавляющее большинство естествоиспытателей как вообще, так и в данной специальной отрасли, именно в физике. Меньшинство новых физиков под влиянием ломки старых теорий великими открытиями последних лет, под влиянием кризиса новой физики, особенно наглядно показавшего относительность наших знаний, скатились в силу незнания диалектики через релятивизм к идеализму. Модный физический идеализм наших дней – такое же реакционное и такое же кратковременное увлечение – как модный физиологический идеализм недавнего прошлого. В-четвертых, за гносеологической схоластикой эмпириокритицизма нельзя не видеть борьбы партии в философии, борьбы, которая в последнем счете выражает тенденции и идеологию враждебных классов современного общества. Новейшая философия так же партийна, как и 2000 лет тому назад, борющимися партиями, по сути дела прикрываемой гилертерски шарлатанскими новыми кличками или скудоумной беспартийностью, являются материализм и идеализм. Последние есть только утонченная, рафинированная форма фидеизма, который стоит во всеоружии, располагает громадными организациями и продолжает неуклонно воздействовать на массы, обращая на пользу себе малейшее шатание философской мысли. Объективная классовая роль эмпириокритицизма всецело сводится к прислужничеству фидеистам в их борьбе против материализма вообще и против исторического материализма в частности. Добавление к параграфу первому главы 4. Настоящий том, страницы 202-214, примечание редакции. С какой стороны подходил Чернышевский к критике кантианства? Примечание. Рукопись добавления к первому параграфу главы 4, с какой стороны подходил Чернышевский к критике кантианства, была послана Лениным Ульяновой Елизаровой во второй половине марта, когда книга была уже в печати. В письме сестре 10 или 11 23 или 24 по новому стилю марта 1909 года Ленин писал по поводу этого добавления: «Посылаю добавление, задерживать из-за него не стоит, но если время есть, пусти в самом конце книги, после заключения, особым шрифтом, петитом, например, я считаю крайне важным противопоставить махистам Чернышевского». Сочинение, 4-е издание, том 37, страница 345. В первом параграфе 4 главы мы показали подробно, что материалисты критиковали и критикуют Канта с диаметрально противоположной стороны по отношению к той, с которой критикуют его Мах и Авенариус. Не лишним считаем добавить здесь, хотя вкратце, указание на гносеологическую позицию великого русского гегельянца и материалиста Чернышевского. Немного спустя, после критики Канта немецким учеником Фейербаха Альбрехтом Рау, великий русский писатель Чернышевский, тоже ученик Фейербаха, впервые попытался прямо изложить свое отношение и к Фейербаху, и к Канту. Чернышевский выступал в русской литературе еще в 50-х годах прошлого века как сторонник Фейербаха, но наша цензура не позволяла ему даже упомянуть имя Фейербаха. В 1888 году в предисловии к предполагавшемуся третьему изданию «Эстетических отношений. Искусство к действительности» Чернышевский попытался прямо указать на Фейербаха, но цензура и в 1888 году не пропустила даже простой ссылки на Фейербаха. Предисловие увидело свет только в 1906 году. Смотри том 10, часть 2 полного собрания сочинений Чернышевского, страницы со 190 по 197. В этом предисловии Чернышевский посвящает полстранички критике Канта и тех естествоиспытателей, которые в своих философских выводах идут за Кантом. Вот это замечательное рассуждение Чернышевского в 1888 году. Те натуралисты, которые воображают себя строителями всеобъемлющих теорий, на самом деле остаются учениками и обыкновенно слабыми учениками старинных мыслителей, создавших метафизические системы и обыкновенно мыслителей, системы которых уже были разрушены отчасти Шеллингом и окончательно Гегелем. Достаточно напомнить, что большинство натуралистов, пытающихся строить широкие теории законов деятельности человеческой мысли, повторяют метафизическую теорию Канта о субъективности нашего знания. К сведению все перепутавших российских махистов, Чернышевский стоит позади Энгельса, поскольку он в своей терминологии смешивает противоположение материализма идеализму с противоположением метафизического мышления диалектическому. Но Чернышевский стоит вполне на уровне Энгельса, поскольку он упрекает Канта не за реализм, а за агностицизм и субъективизм, не за допущение вещи в себе, а за неумение вывести наше знание из этого объективного источника. Толкуют со слов Канта, что формы нашего чувственного восприятия не имеют сходства с формами действительного существования предметов. К сведению все перепутавших российских махистов. Критика Канта Чернышевским диаметрально противоположна критике Канта Авенариусом Махом и имманентами, ибо для Чернышевского, как и для всякого материалиста, формы нашего чувственного восприятия имеют сходство с формами действительного, то есть объективно-реального существования предметов. что поэтому предметы, действительно существующие, и действительные качества их, действительные отношения их между собою непознаваемы для нас. К сведению все перепутавших российских махистов. Для Чернышевского, как и для всякого материалиста, предметы, то есть, говоря вычурным языком Канта, вещи в себе, действительно существуют и вполне познаваемы для нас, познаваемы и в своем существовании, и в своих качествах, и в своих действительных отношениях. И если бы были познаваемы, то не могли бы быть предметом нашего мышления, влагающего весь материал знаний в формы совершенно различные от форм действительного существования, что и самые законы мышления имеют лишь субъективное значение. К сведению путаников-махистов, для Чернышевского, как и для всякого материалиста, законы мышления имеют не только субъективное значение, то есть законы мышления отражают формы действительного существования предметов, совершенно сходствуют, а не различествуют с этими формами. Что в действительности нет ничего такого, что представляется нам связью причины с действием, потому что нет ни предыдущего, ни последующего, нет ни целого, ни частей и так далее, и так далее. К сведению путаников-махистов. Для Чернышевского, как и для всякого материалиста, в действительности есть то, что представляется нам связью, причины с действием, есть объективная причинность или необходимость природы. Когда натуралисты перестанут говорить этот и тому подобный метафизический вздор, они сделаются способны вырабатывать и, вероятно, выработают на основании естествознания систему понятий, более точных и полных, чем те, которые изложены Фейербахом. К сведению путаников-махистов, Чернышевский называет метафизическим вздором всякие отступления от материализма и в сторону идеализма, и в сторону агностицизма. А пока лучшим изложением научных понятий о так называемых основных вопросах человеческой любознательности остается то, которое сделано Фейербахом. Страницы 195-196. Основными вопросами человеческой любознательности Чернышевский называет то, что на современном языке называется основными вопросами теории познания или гносеологии. Чернышевский – единственный действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 88-го года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путаников. Но Чернышевский не сумел, вернее, не мог в силу отсталости русской жизни подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса.